«Ты собираешься к миссис Дженсен?» — напомнил Шиван. «Да, босс. Насколько сильно на нее давить?» «Я уже предупредила, что мы можем привлечь ее за противодействие следствию. Напомни ей об этом». Шиван записала адрес Дженсенов на листочке блокнота, вырвала и протянула Мозу, уже опять прилипшему к телевизору. Еще ряд коротких репортажей с Принцесс-стрит. Несколько демонстрантов залезли на памятник Вальтеру Скотту, другие карабкались на ограду парка, норовя ударить ногами по выставленным щитам полицейских, полетели комья земли и дерна, затем в ход пошли скамейки и урны для мусора. «Страсти накаляются», — пробормотал Мосс. Экран замигал, новая картинка. Торфихен-стрит. Полицейский участок, забрасываемый палками и бутылками. «Хорошо, что мы не торчим там», — заметил Мосс. «Зато мы торчим тут». Он посмотрел на нее непонимающе. «Ты хотела бы оказаться в гуще событий?» Не отрывая глаз от экрана, она пожала плечами. «Какая-то покупательница, застрявшая вместе с другими такими же бедолагами в универмаге на Принцесс-стрит, дозвонилась в студию по мобильному. «Мы просто случайные прохожие!» — истерически кричала женщина. «Мы хотим только одного — выйти отсюда! Но полиция обращается с нами так, как будто мы и есть нарушители спокойствия. А тут матери с детьми, старики!» «Вы считаете действия полиции неправомерными?» — задал ей вопрос журналист. Шиван взяла в руки пульт и стала переключать каналы. По одному показывали Коломбо, по другому — диагноз убийства, по четвертому шел какой-то художественный фильм. «О, да это же похищенный!» — воскликнул Мосс. «Класс!» «Извини, придется тебя разочаровать», — сказала она, возвращаясь на новостной канал. И снова те же самые беспорядки, показанные под разными углами и в разных ракурсах. Протестующий, которого она видела на стене на Каннинг-стрит, все еще сидел там, болтая ногами. Сквозь прорези закрывающего все лицо шлема сверкали глаза, он прижимал к уху мобильник. «Кстати», — оживился вдруг Мосс, — «мне тут звонил Ребус и спрашивал, как можно задействовать ликвидированный номер». Шиван уставилась на него. «А он не сказал, почему его это заинтересовало?» Мосс отрицательно покачал головой. «Ну и что ты ему ответил?» «Можно сдублировать сим-карту или задействовать только режим исходящих звонков». Он пожал плечами. «В общем, по-разному». Шиван снова перевела взгляд на экран. Мосс положил руку ей на плечо. «Как тебе, Молли?» — спросил он. «Тебе повезло, Эрик». Он широко улыбнулся. «И я так думаю». «Но все-таки скажи...» — начала Шиван. «Ненавидя себя за то, что не удержалась, она всегда такая дерганая». Улыбку с лица Мосса словно сдуло. «Прости, Эрик, это дурацкий вопрос». «А она сказала, что ты ей понравилась», — сообщил он. «Она добрая». — Да, отличная девушка, — согласилась Шиван. — А скажи, как вы познакомились? — В клубе, — смущенно произнес он. — Вот уж не думала, что ты ходишь на танцы. Оторвав взгляд от экрана, Шиван снова посмотрела на него. — Молли прекрасно танцует. — Да, по ее фигуре это сразу видно. Тут у Шиван зазвонил мобильник, и она почувствовала невероятное облегчение, но на дисплее высветился номер ее родителей. — Алло? Поначалу она приняла звуки, доносившиеся из трубки, за помехи на линии, но затем, прислушавшись, поняла — это крики, кошачьи вопли, свист, те же самые звуки, которые шли фоном в репортажах с Принцесс-стрит. «Мама!» — закричала она в трубку. «Папа!» Наконец в трубке зазвучал голос, голос отца. «Шиван, ты меня слышишь?» «Папа, какого черта вы там делаете?» «Мама!» «Что?» «Папа, дай ей трубку, слышишь?» «Мама!» «Что случилось? У нее кровотечение. Скорая помощь. Папа, ты все время пропадаешь. Где вы находитесь?» «Киоск. Парк у Принцесс-стрит». Молчание. Она смотрела на маленький прямоугольник экрана. «Связь прервалась». «Связь прервалась», — произнесла она. «Что случилось?» — спросил Мосс. «Мои родители. Они как раз там». Шиван кивком указала на телеэкран. «Подбрось меня». «Куда?» «Туда!» — она ткнула пальцем в экран. «Так куда?» «Туда!» Глава 9. Доехать они смогли только до Джордж-стрит. Выйдя из машины, Шиван напомнила Мозу, что он должен ехать к Дженсенам. Он умолял ее быть как можно осторожнее, но она молча хлопнула дверью машины. Протестующие, просочившиеся с Фредерик-стрит, были и здесь. Из окон и дверей магазинов за ними наблюдали объятые ужасом продавцы. Случайные прохожие жались к стенам, словно надеясь слиться с ними. Тротуары и проезжая часть были усыпаны мусором. Протестующих пытались вытеснить обратно на Принцесс-стрит. Шиван беспрепятственно прошла сквозь линию полицейского оцепления. Попасть внутрь кольца было просто, а вот выйти назад проблематично. В этой части города она знала только один киоск рядом с памятником Скотту. Ворота в парк были закрыты, поэтому Шиван направилась к ограде. Схватки вспыхивали уже не на улице, а в самом парке. Метательными снарядами служили валявшиеся под ногами банки, бутылки, камни. Чья-то рука схватила ее за куртку. «Туда нельзя!» Шиван повернулась к полицейскому. Над его забралом красовались буквы «ЭС». Не иначе, как «ЭСС», — подумалось ей. Как раз то, что нужно. Свое удостоверение она держала наготове. «Я инспектор уголовной полиции!» — прокричала она. «Тогда у вас не все дома», — сказал полицейский, разжимая руку. «Это я уже слышала», — ответила Шиван, перешагивая через пики ограды. Осмотревшись, она поняла, что к протестующим присоединилось местное хулиганье, которое хлебом не корми, дай только подраться. А тут еще такое удовольствие, можно позволить себе легнуть копа или запустить в него чем-нибудь и остаться безнаказанным. Их лица были наполовину закрыты шарфами с эмблемами футбольных клубов или воротниками, застегнутых наглухо фуфаек. Хорошо еще, что теплая погода заставила их сменить ботинки доктор Мартен на мягкие кроссовки. Вот и киоск, торговавший мороженым и прохладительными напитками.